Последний удар. Очерк из жизни бильярдных. Он вошел в бильярдную. При его появлении начался шепот, взгляды всех обратились к нему. Василий Яковлевич, капитан пришел, послышалось в разных углах. А он стоял у дверей, прямой и стройный, высоко подняв свою седой львиной гривой голову, и смотрел на играющих. На его болезненно-бледном лице появлялась порой улыбка. Глаза его из глубоких орбит смотрели бесстрастно, и изменялась лишь линия мертвенно-бледных губ, покрытых длинными седыми усами. Капитан — своего рода знаменитость в мире бильярдных игроков. Игра его была поистине изумительна. Он играл не по-маркерски, не по-шулерски, а блестящим вольным ударом. Много лет существовал он одной игрою, и с каждым годом ему труднее и труднее приходилось добывать рубли концом кия, потому что игру его узнали всюду и брали с него так много вперед, что только нужда заставляла его менять свой блестящий капитанский удар на иезуитские штуки. В бильярдных посетителям даются разные прозвища, которые настолько входят в употребление, что собственные имена забываются. Так одного прозвали «енотовые штаны» за то, что он когда-то явился в мохнатых брюках. Брюк этих он не носил уж после того много лет, но прозвание так и осталось за ним. Другого почему-то крестили утопленником, третьего — подрядчиком, пятого — кузнецом и так далее. Василий же Яковлевича звали капитаном, потому что он в самом деле был капитан в отставке. Василий Яковлевич Казаков. В юности, не кончив курса гимназии, он поступил в пехотный полк, в юнкера. Началась разгульная казарменная жизнь с ее ленью, с ее монотонным шаганием справа по одному и с ее на плечо и шайно крул и пьянством при каждом удобном случае. А на пьянство его отец, почтовый чиновник какого-то уездного городка, присылал рублей по 10 в месяц, а в праздники, получившим сду с обывателей и по четвертному билету. Юнкерация жила в казармах, на отдельных нарах, в ящиках, которых, предназначенных для белья и солдатских вещей, можно было найти пустые полуштофы, да и то при благосостоянии юнкерских карманов. А в минуту безденежья посуда пропивалась, равно как и трехфунтовый хлебный паек за месяц вперед, и юнкера хлебали щи с ушком вместо хлеба. Батальонный остряк, унтер-офицер Орлякин, обедая своим взводом, бывало, откладывал свой хлеб, левой рукой брался за ухо, а в правой держал ложку и хлебающий говорил: «По-юнкерски с ушком!» У юнкеров была одна заветная вещь, никогда не пропивавшаяся. Это гитара Казакова, великого виртуоза по этой части. Под звуки ее юнкера пели хором песни и плясали в минуту разгула. Гитара сделала Казакова первым бильярдным игроком. Переход от первого инструмента ко второму совершился случайно. Казаков прославился игрой на гитаре по всему городу, а любители, купцы и чиновники таскали его на вечеринки и угощали в трактирах. Казаков стал бывать в бильярдных, шутя сыграл партию с кем-то из приятелей, а через год шабыграл всех маркеров в городе. Дорого, однако, Казакову стоило выучиться. Много раз приходилось обедать с ушком вместо хлеба, еще больше сидеть в темном корпусе под арестом за опоздание на учение. Его произвели в офицеры, дали роту, но он не оставлял игры. Слава о нем, как о первом игроке, достигла столиц, а вскоре он и сам сделался профессиональным игроком. Опоздав на какой-то важный смотр, где присутствие было необходимо, Казаков по предложению высшего начальства, до которого стали доходить слухи о нем как о бильярдном шулере, должен был выйти в отставку. Ему некуда было больше идти, как в бильярдную, и пошла жизнь игрока. То в кармане сотни рублей, то на другой день капитан пьет чаю маркеров и раздобывается трешницей. Когда своих денег не было, подолгу находились антрепренеры, водившие Казакова по бильярдам. Они давали денег на крупную верную игру, брали из выигрыша себе львиную долю и давали капитану грошей на харчи. Он играл в клубах, был принят в порядочном обществе, одевался в лучших портных, жил в хорошем отеле и вел тесную дружбу с маркерами и шулерами. Они сводили ему игру. Шли годы, слава его как игрока росла, известность его как порядочного человека падала. Из клубных бильярдных он перебрался в лучшие трактиры, потом стал завсегдатаем трактиров средней руки. И здесь узнали его. Приходилось сводить игру непосильную себе в убыток. Капитан после случайного крупного выигрыша бежал из столицы на юг и начал гастролировать по бильярдным. Лет в 7 он объездил всю Россию и, наконец, снова появился в столице. Но уж не тот, что прежде. Состарился. От прежнего джентльмена-капитана остались гордая военная осанка, седая роскошная шевелюра и сильно поношенный, но прекрасно сидевший черный сюртук. Вот каким он явился в бильярдную бульварного трактира. Играли на деньги два известных столичных игрока. Старик подслеповатый, лысый и молодой маркер из соседнего трактира. Маркер проигрывал, огорячился. Старик хладнокровно выигрывал партию за партией и с каждым ударом жаловался на свою старость и немощь. «Ничего, голубушки мои, господа почтенные, не вижу, старость пришла!» — вздыхает старик и с треском делает трудный шар. «Старый черт! Кроме лузы ничего не видит!» — сердится партнер. «Подрезаю красненького!» 35, очень досадно, считает маркер. В угол не было. Никого играют, 35 дожидают. Батюшки мои, свет, кого это я вижу? Сколько лет, сколько зим, голубушка, Василий Яковлевич, какими судьбами-с? На твою игру, Прохорыч, посмотреть приехал из Нижнего теперь. Прохорыч, живо кончив партию, бросил кий. И два старика, собратья по оружию, жарко обнялись, а потом сели за чай. — Где побывал, Василий Яковлевич? — Дурно кончил. Теперь из Нижнего в больнице лежал месяца три, правая рука сломана, сам развинтился. — Все болит, Прохорыч. Прохорыч вздохнул и погладил бороду. — Рук-то где повредил? — спросил он, помолчавши. — В Нижнем с татарином играл. Прикинулся подлец неумелым. Деньжат меня ни-ни. Думал, наверное, выиграю, как всегда, а тут вышло иначе. 3 красных стал за мной, да за партией 4 с полтиной. Татарин положил кий. Дошли эти, говорит, деньги. Так и так, говорю. Повременить, я, мол, такой-то, назвал себя. А татарин себя назвал. А я, говорит, садык. И руки-то у меня опустились. Садык. Садычка, ну на черт, Василий Яковлевич, налетел. Да, садык. Деньги, кричит мне, подавай. Маркер за партии требует. Я был на утек. Да нет, ну и что дальше-то? Избили Прохорыч. Да в окно выкинули, со второго этажа в окно, на мощеный двор. Руку сломали. И надо же был, да. Полежал я в больнице, вышел, вот один этот сюртучок на мне, да узелочек с бельем. Собрали кое-что маркеры в Нижнем, отправили по железной дороге, билет купили. Дорога и же другая беда, указ об отставке потерял, и вот теперь на бродяжном положении. Капитан, за несколько минут перед тем гордо державшись с повоенной привычки, как-то сунулся. Ну, и игра, Василий Яковлевич, все та же, капитан встрепенулся. Не знаю, из больницы вышел, еще не пробовал. Недели две только руку с перевязки снял. Поди, пока уже стало. А может, отстоялось, когда я долго не играю, лучшая игра. Думаю, свести. Своди, что ж, на красненькую. Прохорыч незаметно сунул под блюдечко 10-рублевку. Спасибо, старый друг, спасибо. Вручаешь в тяжкую минуту. Мы, старую-то, хлеб-соль не забываем. Капитан взял кий в руки. «За капитана одержание! Держу за капитана! Красный билет!» — послышалось во всех углах. Посыпались на столы кредитки. Капитан гордо выпрямился. Его партнер, известный игрок Свистун, молодой мальчик, начал партию. Ловко, тонким зефиром его шар скользнул по боку пирамидки и вернулся назад. Капитан, оперся на борт, красиво согнул свой тонкий и стройный стан, долго целился и необычайно сильным ударом в лоб первого шара пирамиды разбил все шары, а своего красного вернул на прежнее место. Удар был поразительный. — Браво, капитан, браво! — аплодировала, восхищаясь бильярдная. Но капитану было не до того. Он схватился левой рукой за правую и, бледный как мертвец, со стоном опустился на стул. Свистун сделал удар и не отыгрался. Его шар встал посредине бильярда, как раз под всей партией. Стоило положить одного шара и выиграть все. А капитан, удививший минуту назад тому бильярдную своим былым знаменитым капитанским ударом, продолжал стонать, сидя на стуле. Вся бильярдная столпилась около него. — Рука моя, рука, умираю! Она сломана, — стонал капитан. Ему дали воды, он немного оправился и помутившимися глазами смотрел на окружающих. — Играйте! Играйте! Ваш удар! — требовал Свистун и державший из него. — Пусть другой играет, он не может, видите, болен, — говорили противники. — А болен, не берись, мы тоже деньги ставили. — Послушай, Свистун, я стою подо всей партией, разойдемся, — посмотрев на бильярд, промолвил капитан. — Играйтесь! Капитан, бледный, с туманным взором, закусив от боли губу, положил правую руку за борт сюртука, встал, взял в левую руку кий и промахнулся. Свистун с удара сделал партию и получил деньги. Капитан без чувств лежал на стуле и стонал. Кто-то, уплачивая проигрыш, обругал его старым вором, бродягой. Его выгнали, больного, измученного из бильярдной, и отобрали у него последние деньги. На улице бедняка подняли дворники и отправили в приемный покой. Прошло несколько месяцев, а капитане никто ничего не слыхал, его почти забыли. Прошло еще около года. До бильярдной стали доходить слухи о капитане, будто он живет где-то в ночлежном доме и питается милостыней. Это было верно. Капитан действительно жил в ночлежном приюте. А по утрам становился на паперть вместе с нищими, между которыми он известен за безрукого барина. По вечерам его видали сидящим в бильярдных грязных трактиров. Он посидел, осунулся, стан его согнулся. А жалкие лохмотья и ампутированная рука сделали его совсем не похожим на былого щеголя капитана.